477. Матерь Агни-йоги. Но близятся сроки. Но идущие огненные волны не остановить ничем. Но или придется их духом принять и трансмутировать во благо, или их мощь, отвергнутая и непринятая, ринется на разрушение. Или принять свет, или погибнуть во тьме, под яростью ударов стихий, выведенных из равновесия злой волей человека.